Глава третья. «Титан» был достаточно большим кораблем, чтобы иметь возможность принимать стыковочные челноки с уровнем комфорта нормального станционного дока. По сути, вам не требовалось перелезать, едва протискиваясь в узкие люки между стыковочных промежуточных отсеков и так входить на судно. Нет. Нормальный отсек, отрезанный энергетическим щитом и расходящиеся пластины брони, давали возможность организовать комфортную стыковку. Александр покинул челнок вместе с Лероне и Алиссией. Сейчас они находились на узком стыковочном мостике, а с другой стороны к ним неспешно приближалась целая делегация альвов во главе с князем. «Давненько нас так не встречали, да, Лероне?» – ухмыльнулся командор, глядя, как впереди выстраивается почетный караул из альвийских солдат. «Меня больше интересует, что это за возвращение к истокам?» Альвийка кивнула на остановившихся совсем близко солдат, ставших по стойке смирно и выставивших впереди себя узкие щиты. Дело в том, что эти щиты, как и левая рука их доспеха, были усилены широкими броневыми пластинами, сделанными из дерева. Не имитации, а именно древесной породы, в которой легко угадывался неповторимый внутренний узор. «Похоже на маску нашего князя», – кивнул Александр. Его глаза слегка засветились серебром. «Я тебе хочу сказать, что фонят они ничуть не слабее великого древа. Каково бы ни было состояние альвийского общества, но нашу святыню они бы никогда не пустили под нож для создания брони и щитов. Тут что-то другое. Кажется, я знаю, чем займусь на борту. Нужно расспросить обычных вояк». «Командор». Алиссия неожиданно холодно, даже возмущенно, посмотрела на некроманта. «Этот почетный караул! И мы втроем! Будто просящие на собственном корабле!» «Хм, я понимаю. А ведь ты права, капитан. Есть такой момент!» Командор аккуратно опустил руку на поясную разгрузку под плащом. Что он делает, видно не было, а легкие щелчки и хруст слышали только девушки. «Никогда не думал, что такие вещи буду использовать не для боя, но иногда действительно «ноблес оближ»» положение обязывает. В этот момент, казалось, даже освещение в отсеке стало тускней. «И не забываем, дамы!» «Мы – сама приветливость», – произнес некромант, блеснув в сторону делегации альвов горевшими серебром глазами. Немногим ранее. Князь шел по коридорам Титана и неспешно размышлял. Организация, что в тяжелые годы для всего народа альвов буквально за уши оттянула их общество от шаткой границы падения вниз и потери государственности, обрела своего лидера. Хотя «обрела» – это не совсем корректное слово. Князь даже не был уверен, есть ли в альвийском языке такое слово, характеризующее возвращение на должность через 300 лет отсутствия. Само понимание того, что этот разумный, а человеком его язык не поворачивался назвать, может быть ровесником его мертвых предков, будоражило. Но именно это ощущение и нравилось молодому князю. Оно делало его ум острее. Хищная улыбка сама собой наползла на лицо правителя. «Князь, все в порядке? Мы идем навстречу!» — отвлек от раздумий хриплый старческий голос. «Представитель круга друидов! Умный, пожилой альф по имени Авгур также должен был участвовать в этом без малого историческом событии. Да, круг друидов все еще существовал на просторах альвийских княжеств. Пережив едва ли не уничтожение и будучи скомпрометирован действиями некоторых своих членов, он получил вторую жизнь в эпоху бури кристаллов. Контролируя развитие великого древа и организуя поставку отмершей древесины для нужд армии княжеств, круг плотно вошел и укоренился в обществе. Но не об этом сейчас. Да, сегодня был праздник. Без праздника. Хотя, возможно, в будущем этот день действительно мог быть таковым. Альвы редко интересовались, что случилось с жителями империи. Даже за 300 лет обиды никуда не делись. Но слепы они тоже не были. Люди баронств, что сейчас занимались наемничеством, часто залетали в имперские земли, и потому полная картина деградации, как технической, так и социальной, у альвийского правителя имелась, да и не только у него. И вот лидер тех, кто протянул княжеством руку помощи в самый трудный час, возвращается и впервые посещает альвийский народ. Чем не масштабное событие? Масштаб без масштаба, промелькнуло в голове у Альва. Да, уважаемый Авгур, ничего не изменилось. Все еще пребывая в раздумьях, пробубнил князь. Прошу извинить старика за навязчивость, но я вижу, как тяжелы ваши думы. Проблемы с захватом пустотников? Возможно, стоит запросить больше кораблей для оцепления системы. В голосе пожилого Альва не было пренебрежения или высокомерия. Он искренне хотел помочь. Да нет. Князь от этого отмахнулся, даже не задумавшись. Тут как раз все даже слишком хорошо. Уж точно выше моих самых смелых ожиданий. Появление Танатоса склонило чашу весов на нашу сторону безоговорочно, и это меня беспокоит. Я о другом. Прислать за командором что-то иное, кроме стыковочного челнока, мы не могли из-за технических проблем. Все же внутри Титана неполноценный док. Но! Вот побеспокоиться о достойной встрече такого гостя на судне нужно было не в момент его подлета. Из-за операции с Орденом Пустоты все капитаны задействованы в боевых операциях. Все заняты. Придется нам двоим изображать и почетный караул, и высокопоставленную делегацию. Надеюсь, командора это не заденет. Насколько я слышал, он не из таких людей. Хотя, у меня есть решение. Вроде бы медлительный старичок схватил князя за руку и потащил его куда-то в сторону. Если операция идет по плану, то первые штурмовые группы должны были вернуться на борт. Давайте, князь! Мы должны успеть их перехватить, пока те снова не отправились на корабли Ордена. Они должны пополнять боекомплект и делать ревизию брони на складе вооружения. Точно! В итоге два альва, выше которых по званию и социальному статусу в ближайшем обитаемом космосе никого не имелось, бежали как молодые лейтенанты по коридорам корабля, пытаясь успеть перехватить группу штурмовиков, занятых восстановлением амуниции. При этом ни у одного в этот момент не хватило ума, уж не знаю, беспокойство или неожиданность стали тому причиной, воспользоваться коммуникаторами и вызвать их же сюда по связи. Как бы то ни было, они достигли своей цели быстро. Повезло, что эти склады находились в глубине корабля для большей сохранности, а значит, совсем недалеко от них. Влетевшие в отсек высокопоставленные альвы вызвали минутный ступор у находившихся внутри штурмовиков. Сразу несколько штурмовых групп в разной степени готовности и потрепанности после боя собирались возвращаться назад к десантным челнокам. «Стоп! Всем стоять!» Влетевший князь прокричал это таким голосом, что через долю мгновения, сбивая испуганных штурмовиков, перед правителем стояло два капитана групп, изображая одновременную решительность и крайнюю степень покаяния. Остальные солдаты взяли себя в руки и вытянулись по стойке смирно. «Да что вы, парни! Все хорошо! Просто возникло срочное дело!» Тихий голос Авгура немного смягчил обстановку и уровень напряженности отрядов. «С которым нам помочь можете только вы, бравые штурмовики Альвийского княжества!» «Солдаты! К нам летят друзья! Друзья всего Альвийского народа! Те, кто бок о бок с нами стоял с оружием в руках, охраняя жизни наших семей! Мы должны показать им свое уважение!» «Уважение всего народа княжеств! Капитаны, у вас 5 минут, после которых мне нужно 2 десятка солдат в самых чистых и красивых доспехах для почетного караула!» Сейчас в глазах офицеров и обычных альвийских солдат за несколько секунд сменился целый спектр эмоций. Опасение, облегчение, радость и понимание, о ком идет речь. И снова обеспокоенность, граничащая едва ли не с большей паникой. «О, духи! Нет!» – жалобно прокричал один из солдат, судорожно стирая пятно крови с нагрудной брони доспеха. Вслед за ним паническое приведение обмундирования в порядок прокатилось по всем рядам альвов. «Уважаемый князь, просим вас, извините за дерзость, подождите эти 4 минуты за дверьми. Нам нужно поговорить с парнями и отобрать бойцов, а ваше присутствие будет отвлекать и замедлять солдат. Извините еще раз». Низко поклонился один из капитанов. «Понимаю», — ухмыльнулся Альф, глядя на всю эту суету. «Мы с уважаемым Авгуром подождем вас у входа в стыковочный отсек. Поторопитесь». «Благодарим вас». Капитан снова поклонился, а князь с друидом вышли из отсека. Уже закрывающиеся двери успели донести до ушей монарха зычный крик обоих капитанов. «Вашу мать! Отставить! Смирно! Вольно! Смирно! Заткнуть рты! Отставить панику! Мы сами отберем по десятку из отряда! Заткнулись быстро!» Двери закрылись, отсекая любые звуки. «Ну вот», — усмехнулся старый друид, — «что может быть лучше, чем караул не изряженных мальчиков, а настоящих солдат? Можем быть спокойны, за 4 минуты они будут нас ждать в положенном месте. Так что все хорошо, князь. И еще, не беспокойтесь, мы встречаем друзей». «Мы встречаем друзей», — повторил монарх. Строгий как внешне, так и перед своими подчиненными, правитель княжеств протяжно выдохнул и поправил одежду, а потом улыбнулся и спокойно пошел по коридору. «Спасибо, Авгур». «Всегда рад». Друид оказался прав. Безусловно, они не бежали по коридорам, но даже так шли достаточно быстро. Лифты делали свое дело, ускоряя перемещение как вертикально, так и по горизонтали. В конце пути сзади стал доноситься гул приближающихся шагов, шелест доспехов и удары десятков ног не спутать ни с чем. Штурмовики их догоняли, можно сказать, опережая график. Не успели князь с друидом дойти до конца коридора перед стыковочным отсеком, как штурмовики догнали их полностью. Впереди бежали оба капитана, явно в другой, совершенно чистой броне. А за ними, умудряясь даже бежать в ногу, поспевали такие же с иголочки солдаты. Правитель остановился, давая возможность воинам нормально приблизиться и доложиться. «Правитель, разрешите доложить!» – произнес один из капитанов. «Воины княжеств Альвийских готовы для проведения почетного караула!» – закончил второй. «Молодцы! Ну, если готовы, тогда входите!» Князь отошел, пропуская ко входу в отсек обоих капитанов. «Есть! Есть!» Не сказать, что два капитана на, по сути, один отряд было правильно, но Альф закрыл на это глаза. Он прекрасно понимал, что на этом корабле даже самый последний помощник техника знает, кто к ним прибывает. Удивительно, но время совпало просто идеально. Стоило им войти в стыковочный отсек, как все альвы смогли наблюдать заход и стыковку челнока. А вслед за этим, без особых промедлений и других проволочек, из него вышло три фигуры. Не теряя ни минуты, альвийские солдаты, согласно всем парадным протоколам, образовали почетный коридор. В процессе выплыла небольшая проблема. Слишком большая протяженность стыковочного мостика, обусловленная техникой безопасности. Из-за этого не представлялось возможным создать плотный строй по обе стороны. Но солдаты, сохраняя каменные лица, просто равномерно выстроились от челнока к остановившемуся князю. Удивительно, как они сориентировались, не сделав ни одной заминки. Воистину, скорость принятия решений была на уровне боевой ситуации. Князь остановился у начала стыковочного мостика, согласно протоколу, ожидая гостя. Но и гость не спешил приближаться. Альф замялся, прекрасно понимая, что перед ним не представитель его народа, и он просто может не знать всех подробностей процедуры, и уже даже собирался подойти и встретить их прямо возле челнока. Но он не успел ничего сделать. Что-то изменилось. Освещение в достаточно большом отсеке внезапно потускнело. Казалось, сам воздух стал темнее. Неожиданно на полу заплясали тени. Неясные силуэты замелькали на грани видимости. Шепот наполнил пространство. Постепенно непонимание и паника возрастали в сердцах даже самых смелых из альвов. Князь старался не показывать испуга, но даже он начал обдумывать, чем мог обидеть прилетевшего командора. Но образованный хаос просуществовал всего несколько мгновений, а потом тени заняли свободные места в строю солдат почетного караула. Из созданной тьмы соткались силуэты солдат. Бледно-серые, с серебряным оттенком, но узнаваемые. Их форма, их оружие были альвийскими, да и в них самих можно было легко угадать представителей народа альвов. «Брат», – неожиданно произнес один из солдат, взглянув на серый силуэт рядом с собой. По его лицу прокатилась дорожка из слез. «Но ты же умер в сегодняшнем бою, брат!» Призрачный воин повернулся к тихонько заплакавшему, но продолжавшему упорно стоять по стойке смирно Альву, и тепло ему улыбнулся, положив тому руку на плечо. Он провел ладонью по броне доспеха и снова стал в стойку. Только сейчас стоявшие в карауле солдаты поняли, кто стал рядом с ними. Это были их побратимы. Те, кто сегодня умер во время штурмов кораблей. Прикрывавшие спины и сражавшиеся плечом к плечу друзья. Те, с кем многие даже не успели нормально проститься. Но они получили возможность стать с ними рядом. Еще раз. В последний раз. Пожалуй, никогда еще почетный караул не встречал прибывших высокопоставленных гостей с такими лицами. Казалось, альвийские воины были готовы по одной отмашке кинуться в любое, даже самоубийственное сражение. Блестящие доспехи альвов, наполненные тьмой фигуры погибших героев. Среди тьмы и света к замершему князю приближалась делегация бледных звезд, но его сознание сейчас занимал лишь взгляд двух горевших серебром глаз. Мгновенное переосмысление и переоценка. Умный на грани гениальности правитель понял ошибку мгновенно. Здесь и сейчас он встречает не человека и не главу могущественной организации. Он встречал легенду. Буря кристаллов. Необитаемая система рядом с альвийским фронтиром. Заброшенный альвийский перерабатывающий комплекс. Бриан. «Я же предупреждал! Я просил действовать аккуратно!» Сенешаль смотрел на то, как корчится в муках его бывший подчиненный. И без того побитый и едва живой, он не мог вздохнуть из-за находившегося в горле ядра Криста. «Ты умудрился попасть в ловушку, но мало того...» Попав в нее, изловчился потерять все, абсолютно все. Предтеча, внедренные шпионы, оснащенный флот. Удивительно. Такое сложно даже представить. Это не оплошность. Это выходит даже за границы предательства. Поглощенный ядром Альф стал постепенно рассыпаться прахом под давлением созданного из его материи Криста. «Если бы я мог убить тебя еще раз, то сделал бы это с огромным удовольствием. Но теперь из-за таких потерь приходится действовать вне графика, рисковать и увеличивать объемы. Даже пришлось пожертвовать собственной безопасностью. И все из-за твоей тупоголовости, Бриан. Но ничего. Глава ордена повернулся к стоявшему рядом подчиненному. Тот удерживал закованную в наручники альвийку, которая также пребывала под действием неизвестных наркотиков. «Готовьте следующий катализатор сразу после ухода Криста. Не хотелось бы слишком долго находиться в буре». «Понял вас. Все будет готово». Альва перебил гул. Неожиданно возникшие гул и вибрация. Они исходили от образованного кристалла с пришельцем внутри. «Это еще что?» Даже Сенешаль не знал, что он видит и слышит. Кристалл крутился вокруг своей оси, словно искал дорогу. Еще и этот звук. Он был странным. Он был жалобным. «Он что, боится?» Казалось, Сенешаль сам удивлен произнесенным словам. Свист, вспышка, пыль и осколки от падения. В одно мгновение что-то свалилось с небес, преодолев все защиты этого комплекса. Находившиеся в космосе корабли Ордена даже среагировать не успели. Их радары были пусты. «О, духи!» Сенешаль смотрел на разрушенный кристалл. Только возродившийся Криста был тут же раздроблен упавшим на него фиолетовым монолитом. Алый свет стал распространяться от поврежденного ядра, образуя что-то похожее на медузу или осьминога. Энергетическое тело пришельца. Он стал подниматься вверх, стремиться к космическому пространству. Но в следующее мгновение множественные щупальца золотого света ударили по нему, пробив тело насквозь. А потом такое же создание, излучавшее ярчайшее золотое сияние, покинуло упавший монолит, окутывая энергетическими щупальцами своего собрата. Вот только братскими эти объятия было сложно назвать. Алый пришелец пытался вырваться, пытался атаковать в ответ, но лишь еще сильнее окутывался золотым светом. Так продолжалось, пока не остался только один пришелец. Алый Криста был полностью поглощен. Сенешаль не успел ничего произнести или сделать. Энергетические щупальца устремились к нему. Но Альф в последний момент успел отпрыгнуть. И откуда только такая скорость взялась в этой сгорбленной фигуре? Золотой свет прошел мимо, окутав бессознательную альвийку за ним. Весь без остатка, не видя препятствий плоти, он скрылся внутри бессознательного тела. Непонимание, растерянность, напряжение, зависшее в воздухе. Так продолжалось лишь пару мгновений, а в следующий миг глаза альвийки открылись. В них не было ни зрачков, ни белков. Лишь ярчайшее золотое сияние. Девушка спокойно встала, посмотрела на скованные наручниками руки и легко развела их в стороны. Сталь оков лопнула, осыпаясь на пол. «Что за...» – произнес стоявший рядом пустотник. Альвийка спокойно развернулась к нему и легко, почти игриво, взмахнула рукой. Сорванная с торса голова Альва с замершим навсегда удивлением на лице пролетела пару метров и покатилась по полу, истекая кровью. Альвийка посмотрела, как катится по полу оторванная часть тела мужчины. Улыбнулась и тихо произнесла: «Прекрасно». А потом она развернулась к Сенешалю, сделала пару шагов, которые напоминали больше танец, такими воздушными они были, наклонила голову и улыбнулась, глядя на него. Растерянный Альф посмотрел по сторонам, а потом упал на одно колено, преклоняясь перед стоявшей впереди девушкой. Та, в свою очередь, продолжая мечтательно улыбаться, наклонилась, провела ладонью по его голове, опустилась к шее. Тонкие пальчики сомкнулись на ней стальным захватом. Девушка встала, поднимая на вытянутой руке высокую фигуру пытавшегося освободиться Сенешаля. Он замер, когда она подтянула его вплотную к своему лицу, широко раскрыла рот. Несколько энергетических щупалец выскользнули изо рта, опутывая Сенешаля. Всего пара мгновений. Бесполезные конвульсии в попытке освободиться. Проходит мгновение. Глава ордена осыпается невесомым прахом на пол. Энергетические щупальца втягиваются назад в тело девушки. «Прекрасно!» – произносит объятая золотым сиянием фигура.